21 марта Президиум Верховного Народного Собрания КНДР распространил постановление номер 137 и официальное сообщение о созыве 5-й сессии Верховного Народного Собрания 13-го созыва. Сессия состоится в Пхеньяне 11 апреля 106 года Чучи 2017 года.